Выйдя на крыльцо, он глубоко вздохнул. Ночь была теплой, ясной и как нельзя лучше подходила для свидания. При этой мысли неожиданное возбуждение разожгло его кровь. Он вдруг понял, что это куда лучше, чем пытаться говорить с Мелиссой в переполненной комнате. Они будут одни, совсем одни, если она придет. Вполне вероятно, что и не захочет. Он слишком многого просит. Тайное свидание может навсегда очернить ее репутацию, если, конечно, все откроется. В обычных обстоятельствах она, несомненно, отказалась бы. Но ей ничего не объяснили, заставили мучиться и гадать, в чем дело. Он рассчитывал на это как на главный довод. Она получит все ответы, хотя они вряд ли ей придутся по душе. Он тоже получит ответы. Так или иначе, после сегодняшней ночи оба будут знать, осталась ли хоть какая-то надежда на счастье. Глава 20. Мелисса сосредоточенно размышляла, не вылезти ли из окна спальни на второй этаж, хотя в конце концов в коридоре же была широкая и куда более подходящая для этих целей лестница. Это лишь показывало нынешнее состояние ее ума, явно находившееся в смятении. Может, в самом деле виновата ее рассеянность, ибо она второй день подряд проводила за завтраком по 3 часа, оставляя в результате всю еду нетронутой. Но сегодня дело было совсем плохо. Она вообще оказалась не в силах связно выражать свои мысли. Плохо началось с того, что Джастин снова пришел в утреннюю столовую, где подавали завтрак. Вид у него был взволнованный, чтобы не сказать взъерошенный. «Всю ночь не спал, обдумывая, как тебе быть. Сделай себе одолжение. Навести сегодня дам Барнетт. Возьми с собой мать. Только дяде ничего не говори, не спрашивай меня, почему». Не успела Мелисса открыть рот, как он повернулся и исчез. К тому времени, как она сообразила побежать следом и потребовать объяснений, его нигде не смогли найти. Но она была достаточно сообразительна и умела читать между строк, поэтому довольно легко разгадала загадку. В отличие от нее он кое-что знал, но по какой-то причине не мог или не хотел рассказать. Вероятно, она разгадает тайну, если навестит Барнеттов. Оставалось только выругать себя за то, что не догадалась это сделать раньше. И Меган, разумеется, охотно согласилась ее сопровождать. Но результат оказался не тем, на который она рассчитывала, поскольку Линкольна как раз в это время не оказалась дома, и до их ухода он так и не показался. Трудно сказать, но во всяком случае что-то все же изменилось. По крайней мере, она предполагала, что записка, скомканная в ладони, прямое следствие визита. Эдит Барнетт, предварительно удостоверившись, что за ними не наблюдают, молча сунула бумажку в руки Мелиссы. До чего не похожа на обычно общительную девушку. Но, учитывая содержание записки, Мелисса поняла, в чем дело. Вместо того, чтобы навестить ее обычным манером, Линкольн хотел тайного свидания, этим же вечером и наедине. И сейчас он ждал ее на улице. В записке говорилось, что если понадобится, он прождет всю ночь. Любовное рандеву? Вздор. Они не любовники. И все же встреча сильно смахивала на нечто подобное. Что и прикажете думать? Нет, тут нет до размышлений. Она должна следовать своим инстинктам. А инстинкты подсказывали ей любой ценой улизнуть из дома и встретиться с ним, хотя бы для того, чтобы выяснить, почему он передумал ухаживать за ней, как полагается, и затеял весь этот спектакль. До сих пор она в жизни ни от кого не таилась, и сейчас ей было не по себе. На душе сгущались тучи, и все же она на цыпочках вышла в коридор, спустилась вниз, обошла музыкальный салон и выскользнула